Любовь Черникова. Генерал черных драконов. Книга первая. Попаданка с довеском для хозяина запределья. Глава первая. Лена, жена и будущая мать. Настоящее время. Сегодня ребенок толкался как-то особенно рьяно. Получив куда-то в район почки, я инстинктивно дернулась и, улыбнувшись, приложила ладонь к животу. Погладила. «Тише, Сашка, тише», — прошептала, успокаивая разбушевавшееся дитя. «Все хорошо, Елена, можете ехать домой», — резюмировала Тамара Николаевна, мой акушер-гинеколог, подняв голову от монитора ноутбука. «А мне точно не стоит полежать у вас до родов», — уточнила я. «Если настаиваете, могу определить вас в палату, но никакой необходимости в этом не вижу. Развитие ребенка соответствует сроку и не вызывает опасений. Вам ходить еще больше недели. Не торопите события. Или в палате еще не належались?» Тамара Николаевна улыбнулась. Она знала всю мою подноготную и наблюдала меня задолго до момента зачатия. Благодаря этой светлой женщине мне удалось справиться со всеми проблемами и забеременеть, поэтому у меня не было причин не доверять ее словам. Вот только мы с мужем уже как-то настроились на встречу после выписки и не думали, что меня отпустят так скоро. На начальных сроках я частенько лежала на сохранении, думали, что и на этот раз задержусь. «А почему вчера живот тянуло?» Напомнила я о причине, по которой сегодня рано утром Эдик привез меня в роддом при лучшем в нашем городе частном центре планирования семьи. «А сегодня тянет?» В свою очередь поинтересовалась Тамара Николаевна и снова успокаивающе улыбнулась. «Сегодня не тянет», — улыбнулась я в ответ. «Ну вот и хорошо. Мы все анализы взяли, УЗИ сделали, я вас посмотрела. Все в полном порядке и в пределах нормы. Это просто весна на вас так действует, вызывает тревогу. Но я вас понимаю, Елена. Звоните мне в любое время дня и ночи, я всегда на связи», — привычно напомнила мне доктор, прописав на ночь легкое успокоительное на травах. Я была ей благодарна за участие и без зазрения совести пользовалась ее добротой. У моей тревожности была причина. Первого ребенка мы с мужем потеряли по глупости и неопытности. Не всегда у нас было гладко. Мы с Эдиком познакомились, когда я заканчивала пятый курс. Я влюбилась в аспиранта-мажора без оглядки. Страсть, неожиданная беременность, диплом, дикие нагрузки и бессонные ночи. На это наложилась болезнь бабушки, которая меня растила, нехватка финансов и полные непонятки в наших с Эдиком отношениях. Сначала я потеряла Эдика, потом бабушку и вскоре ребенка, за что долго винила себя. Но теперь все было по-другому. Началась светлая полоса, и я была счастлива и довольна жизнью. Любящий муж, красивый дом, долгожданный ребенок, который вот-вот появится. Не об этом ли я мечтала? Распрощавшись с персоналом роддома, я вышла на улицу и сощурилась от яркого солнца. Снег, которого за зиму навалило столько, что не успевали убирать, складируя на газонах, потемнел и заметно осел. Недавнее похолодание сменилось резкой оттепелью. Все сверкало, журчало и капало. А в воздухе так упоительно пахло весной, что я даже стянула шапку. Настроение взмыло к небесам от мысли, что не придется в такую погоду лежать в палате, и я решила немного прогуляться. Посетовав, что не захватила солнечные очки, не думала, что они пригодятся при родах, я направилась к высоким кованым воротам. Подсохшая на солнце тротуарная плитка совершенно не скользила. Я шла налегке, улыбаясь всему миру и купаясь в счастье, какое только может дать матери долгожданный ребенок в утробе. Нашарив в сумочке смартфон, хотела позвонить Эдику и попросить его забрать меня из кафе, но передумала. Наверняка мой заботливый и еще более тревожный, чем я, муж разворчится и начнет убеждать меня остаться в клинике от греха. В последнее время Эдик стал слегка отстраненным, а порой даже резким и нервным. Отец ввел его в бизнес и завалил новыми обязанностями, так что я старалась относиться с пониманием, помня, что еще в день нашей свадьбы Роман Сергеевич поставил сыну условие, что сделает его полноправным партнером, когда тот станет мужчиной. Сказано это было шутливым тоном, но, как оказалось, свекр отнюдь не шутил. В его глазах стать мужчиной выглядело так: построить дом, посадить дерево и родить сына. Дом у нас уже был и чудесный, новый, уютный, как с картинки. Я сама следила за строительством и занималась дизайном каждой комнаты с любовью. Деревьев мы тоже успели насадить на 2 леса, если учесть благотворительный проект для города, который пролоббировал Эдик. Мой сообразительный муж привлек инвесторов, устроил сбор средств среди бизнес-партнеров, чем заслужил уважение и всеобщее одобрение. Я даже не сомневалась, что с такими амбициями и связями он далеко пойдет. Ну, а мы с Сашкой будем рядом. «Пойдете по стопам отца, большим человеком станете, Эдуард Романович», — говорили ему высокие чины при встрече. Но все же Роману Сергеевичу Бурманову кое-чего не хватало, чтобы посчитать сына мужчины и полноправным бизнес-партнером. Свекр с нетерпением ждал от нас внуков. Да только у меня никак не получалось забеременеть. 3,5 года нашего брака, счастливого, наполненного любовью и страстью брака, ничего не получалось. Невольно я ощущала себя неполноценной, но теперь все изменилось. Дай бог здоровья Тамаре Николаевне. Улыбнувшись солнышку, я привычно положила ладошку на живот, благодаря Бога за то, что простил и послал мне Сашку. Мы до сих пор не знали, мальчик у нас будет или девочка. Отсюда и выбор имени. Мне было необходимо как-то называть малыша, да и имя это нравилось. Ну, а Эдику придется смириться, если родится девочка. И Роман Сергеевич тоже. Вот так. «Ну что, Сашка, устроим папочке сюрприз? Приготовим ему вкусный ужин», — весело предложила я, вызывая такси к ближайшей точке. Малыш, словно подслушав мои мысли, ощутимо толкнулся, намекнув, что совсем скоро мы с ним увидимся. А у меня для этого все было готово. Детская оформлена в нейтральных бежевых тонах. Закуплено все необходимое. Кроватка, коляски, пеленки и памперсы. Многие вещи для ребенка я создала своими руками. И я умела и любила шить и вязать, да так, что не отличишь от брендовых вещей, на которые люди круга Бурмановых тратили баснословные деньги. Чего только стоил фетровый модуль с милыми мишками. Муж только покачал головой, когда я продемонстрировала ему цену на подобные в интернете. Оценив мою ручную работу с коммерческой стороны, он даже пошутил, что если Бурмановы вдруг разорятся, то мы с ним точно не пойдем по миру. Сидя в такси, я заказала все необходимые продукты с доставкой. Я отлично помнила, что осталось, а чего не хватало. За годы совместной жизни наловчилась вести хозяйство. Муж был постоянно занят. Пропадал на работе, помогая отцу, и за стройкой, а потом из-за ремонта приходилось следить мне, как и за всем прочим. Контролировать приходилось все, от и до. Зная, что клиент состоятельный, каждый норовил приписать в накладные лишние товары или добавить услуги, которые не оказывались. Прислуга тоже не всегда вела себя чистоплотно, и экономическое образование отлично помогало мне выявлять хитропопых и ставить их на место. Муж только диву давался, когда я ему рассказывала об очередном инциденте. «Что бы я без тебя делал, Ленка?» — спрашивал он, обнимая и целуя меня в макушку. «Платил бы всем в 2 раза больше?» — отвечала я вопросом на вопрос, тая в его сильных руках. И вот наш дом был готов, обустроен, обставлен, обсажен деревьями по периметру. Оставалось дело за малым — наполнить его детскими голосами и смехом. Но на это у нас еще было полно времени. Так мне казалось. Такси остановилось у ворот нашего дома. Водитель подал мне руку, помогая выбраться из машины. Я и правда чувствовала себя немного колобком. Походка временно утратила былую легкость, и теперь я немного переваливалась при каждом шаге, так что помощь оказалась не лишней. «Спасибо», — поблагодарила седоватого мужчину лет 50. «Вас подождать?» — спросил тот, словно не ожидая, что я здесь живу. Похоже, я не выглядела в его глазах как жительница элитного района. Без внушительной уточки, с естественным цветом и видом лица, да еще и отекшим. Без соболиной шубы и беременной я скорее походила на одну из тех дам, которые наивно пытаются подыскать обеспеченного отца ребенку. Нет-нет, спасибо за беспокойство. Хорошего вам дня. Я благодарно улыбнулась добросердечному таксисту, который не оставил бы в беде несчастную, окажись она на моем месте. Но едва я вошла во двор, как живот прихватило. Прямо как вчера вечером, только намного сильней. Я замерла, чуть согнувшись и прислушиваясь к организму. Может, зря я поддалась на уговоры Тамары Николаевны. Все же следовало настоять, чтобы меня оставили в клинике. Но так хотелось еще побыть дома. «Сашка, не пугай маму», — попросила мелкого строго. Боль отступила так же внезапно, как нахлынула. Наверное, я просто устала. В последнее время я быстро утомлялась, что и говорить. Нужно подняться к себе и прилечь. Полежу, подожду доставку. Заодно поищу, какой рецепт лазаньи лучше. А когда привезут продукты, возьмусь за ужин. Марину, нашу незаменимую помощницу по дому, муж отпустил за ненадобностью. При мне же и звонил из машины. Дверь дома неожиданно оказалась незапертой. И это меня насторожило. Неужели Эдик забыл закрыть? В тот момент я уже сидела на переднем сиденье нашего седана и не проконтролировала мужа, который забирал мои сумки. Я осторожно вошла внутрь, отметив, что сигнализация отключена. Подозрительно. Но не успев испугаться, увидела небрежно брошенные вещи мужа. Пальто на банкетке. Ботинки, один у входа, второй едва ли не посередине гостиной. Покачала головой. Привык благоверный, чтобы ему прислуживали. Уже и пальто лень самому повесить, и обувь поставить как надо. А меня-то и не было всего несколько часов. Убрав пальто в шкаф, я направилась за вторым ботинком. Аккуратно подпинывая его к входу, чтобы не нагибаться, прошлась взглядом по гостиной. Диванные подушки валялись как попало. Одна нашлась на полу за диваном, еще одна у телевизора. Я вспомнила, как утром Эдик возвращался за забытым мобильником и психовал. Наверное, не мог найти, вот и швырялся. Ничего-то он без меня или Марины отыскать не может. Да и ищет вовсе не там, где стоило бы. Например, пульт от телевизора в холодильнике. Я невольно улыбнулась, вспомнив привычку мужа, над которой регулярно подтрунивала. Прилечь тянуло все сильней. Короткая прогулка была для меня уже серьезной нагрузкой. Ныла поясница, а ноги отекли. Я всерьез подумала расположиться в гостиной, но хотелось сперва переодеться в домашнее. Вот только для этого следовало подняться к себе. Надо было строить одноэтажный дом, как когда-то советовала бабушка. Со светлой грустью вспомнила я родного человека. Бабуля прожила долгую и счастливую жизнь, сильно пережив своего мужа, но, к сожалению, и дочь тоже. Мама ушла, когда мне было всего 6, и меня растила бабушка. Я помнила, как она ворчала, глядя бесконечные сериалы. Говорила: «Понастрою дворцов с этими лестницами. А ежели колени болят, что тогда? Не находишься туда-сюда, да и опасно». Я тогда посмеивалась, мечтая о таком же дворце. А вот теперь поняла всю мудрость ее слов. Мой муж, как и я, мечтал об уютном доме. И дай ему волю, разорился бы и на третий этаж с мансардой. Его отец полностью поддерживал сына. Помогал финансово и говорил, что это должно быть не стыдно продать в будущем, если захочется чего-то другого, или передать внукам. А вот сколько стоит содержание такой громадины и кто ее будет убирать и обслуживать, ни один из них не задумывался. Я едва смогла убедить мужа остановиться на двух этажах, чтобы не нанимать целый штат прислуги. Мне же хотелось домашнего уюта, а не бродить по помпезным коридорам полупустого замка, в котором шныряют чужие люди. Вздохнув, я принялась тихонько подниматься, и живот снова дал о себе знать. Нудно тянуло, иногда я ощущала какую-то пульсацию и останавливалась, пережидая, пока перестанет. От лестницы направо вело хозяйское крыло, где располагалась наша с Эдиком спальня, детская и будущая игровая комнаты. Едва я вошла в нашу примыкающую к спальне уютную мини-гостиную, где мы так любили смотреть сериалы, как до меня донеслись голоса и женский смех. Медленно, как во сне, я приблизилась к приоткрытой двери, прислушиваясь к негромкому, но оживленному разговору. «Не переживай, Эль. Эд скоро родит, и мой батя заткнется. Достал он уже со своими внуками, ей-богу. Еле держусь, чтобы ему не нагрубить». «Эдичка, когда ты уже разведешься? Ты ведь ничего не потеряешь, так чего тянуть?» — нетерпеливо вопрошала его коллега Эльвира. «Мне до чертиков надоело прятаться и встречаться с тобой после работы. И в отпуск мы ездим под видом командировок, а ты запрещаешь мне выкладывать фотки. Да и нет у нас их толком. Бесит». Капризный тон помощницы руководителя я ни с кем не могла перепутать. «Погоди ты со своими фотками», — отмахнулся муж. «Меня отец убьет, если я разведусь с этой. Я ведь когда женился, думал о бизнесе. Но ты моего батю знаешь, старый самодур с замашками аристократа. Фамилия, династия. Задолбал». «Ну так и женился бы на мне, а не на этой моле. Она тебе не пара. Ты же сам понимаешь, что это мезальянс». Неприятное слово все-таки прозвучало, и я крепко зажмурилась, справляясь с одолевшим вдруг головокружением. Нахлынули воспоминания. Свадьба на Мальдивах, завидный жених, роскошь и великолепие. О чем еще можно было мечтать простой девочке из обычной семьи? Портили все шепотки гостей, повисшее в воздухе слово «мезальянс». Взгляды гламурных стерв, у которых ничего своего не осталось, кроме этих самых взглядов. Те, что помоложе, смотрели с недоумением. Те, что постарше, снисходительно, а некоторые с неприкрытой жалостью. Жгучая брюнетка по имени Эльвира, красотка с раскосыми глазами, так и вовсе прожигала невесту откровенной ненавистью. В тот день я себя успокоила, что они мне просто завидуют. Эдик выбрал не одну из них, лощеных и с влиятельной роднёй, а предпочел меня, обычную девушку. Это ли не настоящая любовь? Только сейчас ко мне пришло понимание. А ведь мы с Эдиком и правда из разных миров. Он сын бизнес-воротилы, и я простая девчонка, которую вырастила бабушка. Хорошая, воспитанная, красивая, с образованием. Но совершенно не его круга. «Ты детей не хотела, а бате внук нужен позарез», — огрызнулся мой муж. Эльвира обиженно засопела, и Эдик смягчился. «Понимаешь, помешался он на спиногрызах. Взял бы себе из приюта парочку, раз так хочется, и развлекался, сколько влезет. Нет же, он ко мне привязался. Династия, кровь», — передразнил презрительно. «Потерпи. Это вот-вот родит, и ей будет не до меня. От няни она откажется, я уверен, мы это обсуждали не раз, и она заявила, что сама будет нянчиться с личинкой». «Личинка? Спиногрыз? Это он сейчас о Сашке, да? О нашем сыне? А я с такой гордостью обещала ему заботиться о ребенке самостоятельно, не доверяя чужим женщинам. Думала, оценит. Отметит, что не трясусь за фигуру и готова жизнь семье посвятить. А он... А ему все равно. Он говорит о нашем ребенке с презрением, как о чем-то незначительном». Мой уютный мир дал трещину, стал мрачным и унылым. Черным. Затошнило от понимания, что муж меня не любит и никогда не любил. Использовал как инструмент, чтобы подмазаться к отцу и получить треклятую долю в бизнесе, и только. И Сашка его не интересует. Он ждет его с таким нетерпением не потому, что рад ребенку, а потому, что тот поможет достигнуть цели. «Подожди еще немного, это будет занята и не сможет уделять мне должное внимание. У меня появится повод для развода. Отец мне поверит. Он ведь и сам встретил мою мать, когда его первая жена была беременна, так что мы одного поля ягоды. У него не будет аргументов, чтобы меня пристыдить». «А если это откажется разводиться?» «Я смогу ее убедить, уж поверь». Муж нехорошо рассмеялся. От обиды у меня закружилась голова. Живот вдруг пронзило острой болью. Не в силах слушать этот разговор дальше, я попятилась. Меня шатало. Живот начало прихватывать с подозрительной частотой. Тренировочные схватки? Нет, это что-то другое. По ногам потекло теплое. Отошли воды? «Нет, Сашка, нет, рана!» В ужасе вырвалось у меня вместе с рыданиями. «Это здесь? Почему ты мне не сказал?» Донесся точно сквозь вату голос любовницы мужа. «Она должна быть в клинике», — растерянно замямлил Эдик. «Я не знал». «Уже ухожу! Не буду вам мешать!» — крикнула я, больше не скрываясь, и поспешила к выходу. «Нужно было что-то делать, ехать в больницу. Нужно позвонить свекру». Единственный человек, который относился ко мне с искренней теплотой в этой семье, был Роман Сергеевич. Именно он успокоил меня тогда на свадьбе. Пригласил на танец и сказал, чтобы не обращала внимания на злыдней. «Вокруг моего сына всегда будут вертеться разные бабы. Не трави себе душу, Лена, иначе сгоришь. Помни, ты его жена и точка. На остальных плевать, пусть что угодно из себя корчит». Тогда я думала, что смогу со временем привыкнуть, но нет. Эдику и правда постоянно кто-то строил глазки. «Флирт — это просто развлечение, милая. В наших кругах так принято. Не ревнуй», — убеждал меня каждый раз муж. «Вот пусть и дальше развлекается. Только не видать ему теперь доли в отцовском бизнесе. Он изменил мне еще до рождения ребенка, и это несложно доказать. Нужно позвонить свекру немедленно, он поможет. Он не допустит, чтобы со мной и Сашкой случилось плохое. Но где же телефон?» Я судорожно хлопала по отсутствующим карманам, но пальто и сумка остались внизу. Стоило поторопиться, чтобы не родить прямо в холле. Только вот торопиться у меня получалось плохо. Резкая боль пронзила живот. Вскрикнув, я остановилась и схватилась за перила. «Стой!» Муженек ухватил меня за плечо и потянул обратно. Балансируя словно на краю пропасти, я снова пожалела, что наш дом не одноэтажный. Права была бабуля, ой, как права. Повернулась и посмотрела с презрением на благоверного. В одних трусах, со следами помады на шее и выстроенным регулярными тренировками в зале торсе, он вызывал у меня одно лишь отвращение. Как же противно. Омерзительно. «Не трогай меня!» Мой голос напомнил рычание демона. «Успокойся и прекрати орать, как полоумная!» Прикрикнул на меня Эдик и перешел на сухой деловой тон. «Я сейчас оденусь и отвезу тебя в клинику. Мы спокойно поговорим в машине, ладно? У меня давно не было женщины, ты же понимаешь. Все это просто недоразумение». «Действительно», — перебила я его, добавив в голос издевки. «Вот и вали к своему недоразумению». «Как она смеет, Эдичка! Как ты смеешь, приживалка!» — возмутилась Эльвира. Любовница мужа куталась в мой, между прочим, халат. Почему-то именно этот факт окончательно во мне что-то сломал. В ушах зазвенело. Это разбились мои наивные мечты на счастливую благополучную жизнь. «Да пошли вы все! А ты забудь про компанию отца, про меня и про ребенка. Понял?» — наставила я на мужа указательный палец. Гнев придал мне сил. Развернувшись, я почти поскакала вниз по ступеням, но новая схватка напомнила, что я не в том состоянии, чтобы прыгать легконогой газелью. Сбившись с шагу, поскользнулась и взмахнула руками, попытавшись удержаться за перила. Рука схватила воздух. Я неловко оступилась еще раз и полетела. Ударилась боком о перила, отчего живот отозвался резкой болью, а меня развернуло. Раздался неприятный сухой звук. Это мой затылок встретился с полом. Странно. Я думала, когда ударяешься головой, то мгновенно теряешь сознание. Но оно меркло постепенно, сужаясь до тусклого круга. «Нет, Ленка, нет!» Почти искренне кричал муж, глядя на меня, словно через трубу. Труба становилась все уже, и бледное лицо Эдика плыло и искажалось. «Это все ты виновата, тварь! Пошла вон из нашего дома!» Заорал он на Эльвиру и снова принялся меня тормошить. «Ленка, нет, только не умирай, я люблю тебя, люблю, правда! Нет!» Он говорил что-то еще, но я уже не могла разобрать его лепет из-за шума в ушах. «Сашка!» Беззвучно прошептали мои губы, прежде чем я окунулась в опалившую адским огнем темноту.